20. Затея с маяками удалась. Перстень, унесенный посыльным на борт яхты, все еще можно было разглядеть через камушек в имении. Правда, искорка в глубине камня была настолько тусклой, что приходилось зажимать его в кулаке, чтобы что-то увидеть. Была, правда, еще одна проблема. Несложно разглядеть искру, зная, где примерно она находится. Но найти ее, зная лишь, что она в зоне досягаемости, было еще тем мероприятием. Приходилось долго вертеться, буквально сканируя пространство вокруг, для того, чтобы обрадованно вскрикнуть, заметив быстрый росчерк в глубине камня. Постепенно подготовка подходила к концу. Анна проявила неожиданное благоразумие и стоически терпела, как ей казалось, бесполезную трату времени, пока сам готовил экипаж и яхту. Через 2 дня они ушли прямо в ночь, не дожидаясь рассвета. Искра в камне быстро угасла, и стало ясно, что найти с ее помощью судно в океане будет совершенно нереально. Мы проводили огоньки, растаявшие во тьме ночи, и отправились спать. Терпеть дальше становилось невыносимым не только для Скелли, но и для меня. Когда ты уже знаешь, что делать, то ожидание подходящего момента для начала превращается в настоящую пытку. 3 дня до вылета, несмотря на постоянную возню с самолетом, показались вечностью. Я старался избегать Скелли, как только это было возможно, так как видеть ее и осознавать, что по сути ты ничего не делаешь, было невыносимо. Кажется, она испытывала схожие чувства. Так или иначе, мы за эти дни встречались всего несколько раз. Меня разбудили затемно. Быстро позавтракав, я встретил Анну уже во дворе рядом с самолетом. Похоже, она по своему обыкновению ходила сбрасывать напряжение, как это принято у Скелли. Мне так и не сказали, где находится та беседка, о которой упоминал сам, несмотря на все мои попытки. А пользоваться трубой для слежки за девушкой я не мог. Это нарушало какие-то мои внутренние запреты. Двор был освещен, на галереях мелькали огоньки, но к самолету никто не приближался. Все было заранее приготовлено, и нам оставалось лишь забраться на свои сиденья, кстати, перешитые за время стоянки, закрыть двери летающей машины и стартовать, оставляя внизу крохотные искорки людей, вышедших проводить нас. Загудела под ветром обшивка самолета. Я набрал 1500 метров, если верить альтиметру планшета, и направил нос по заранее отмеренному азимуту. Почти на запад, юго-запад. Гудящий от ветра самолет повис в абсолютной темноте. Светлеющий восток остался за кормой, а звездное небо было прикрыто облачностью. Анна, посидев скучающе в темноте, зевала и в конце концов отправилась назад досыпать. Я от нечего делать стал экспериментировать с высотой полета, плавно увеличивая последнюю. На высоте около 2 километров я едва не вскрикнул от испуга. Машина вошла в неплотную облачность, и неожиданный всполох, несущийся за окном водяной пыли, испугал меня. Показалось, что я вот-вот собираюсь врезаться во что-то огромное. К счастью, все произошло настолько быстро, что я ничего не успел сделать, и самолет спокойно продолжил свой полет. Немного привыкнув к пугающе быстрым теням за окном, я продолжил подъем и на 3000 окончательно вышел из облаков. Занимающаяся далекая заря на востоке еще была слишком слабой, но уже подсвечивала бесконечную облачную степь, плывущую ниже. Едва различимые клубы, более светлые, чем небо над нами. Стало заметно прохладней. Я наклонился и сдвинул коромысло примитивного охладителя, верой и правдой служившего все это время. Феерическую картину полета над подсвеченными утренней зарей облаками Анна пропустила. Девушка, добившись желаемого движения к цели, расслабилась и сладко спала, может быть, впервые за долгое время. Я намеренно не будил ее, давая редкую возможность насладиться покоем. Солнце вовсю царствовало над океаном, когда заспанная Скелли протиснулась ко мне. «Я что, проспала?» «Ага». Анна немного посидела, рассматривая однообразную картину, и отправилась тестировать усовершенствование, установленное мною за время вынужденного ожидания. Надо сказать, усовершенствование, без которого полет через океан превратился бы в настоящее испытание. Корпус машины сужался и слегка приподнимался к хвостовой балке сзади. Я проделал отверстие в этом месте на полу и установил что-то вроде сиденья с герметичной крышкой над ним. Импровизированный инопланетный унитаз. Из-за этого машина приобрела как бы законченный живой облик. Впереди открытой пастью топорщился воздухозаборник. Над ним торчало длинным носом коромысло климатической системы. А позади, как и положено полноценному живому существу, зияло отверстие сфинктера. Скелли нырнула назад в кабину, послышался шум занавески, затем резкий шум воздуха, вырывавшегося из кабины. За кормой самолета образовывалась при движении зона пониженного давления. Опять шум и свист. Какая-то возня. Свистнула еще пару раз. Она вернулась. «Мне нравится. Удобнее, чем дома. Я даже умылась там». «Отлично». «Давай меняться?» «Давай. Надо проверить, что там свистит». Проснулся я по писку таймера, который установил на планшете. К сожалению, это был единственный способ отсчета здесь времени. Местные сутки совершенно не совпадали с земными, чуть более 28 часов. Поэтому встроенные в планшет часы были абсолютно бесполезны. Все эти цифры ничего не значили, они всего лишь, и то предположительно, показывали время в Москве 5 лет назад. Я настроил таймер на величину суток на планете и устанавливал промежуточные периодические сигналы от него. Единственное, запускать его приходилось от балды. Караулить полдень или того хуже полночь было идиотизмом. Тем более делать это ежедневно. Распогодилось. Небо над океаном очистилось. Планшет показывал 2500 метров высоты. Она, откинувшись в кресле, лениво шевелила рычаг рысканья, удерживая заданный азимут. Немного севернее нашего маршрута над горизонтом висела серая полоса. Далекая облачность. На земном планшете осталась предустановленная там программа спутниковых снимков Земли. Вторая, как это ни странно, служила мне теперь главным способом навигации здесь. Для этого, конечно, пришлось поработать, но я гордился достигнутым результатом. Главное, чего мне не хватало для навигации – модель планеты. Ведь для того, чтобы проложить маршрут через океан, одного азимута недостаточно. Планета шарообразная, и кратчайший маршрут на такой дистанции – кривая линия, которую к тому же желательно скорректировать с учетом магнитного склонения в каждой точке глобуса, чтобы определить истинный азимут на местности. Вся эта история – сплошная математика, которой я не владел. Зато я владел программой, в которой Земля была представлена в виде глобуса. Для того, чтобы превратить ее в суррогат межокеанского навигатора, мне понадобилось отключить отображение спутниковых снимков Земли, которые в отсутствии здесь интернета все равно не грузились, и установить магнитный полюс МАУ на поверхности готового глобуса. Размеры и положение материков относительно экватора и полюсов на планете мне были известны из карты Виутиха. Оставалось лишь учесть разные размеры самих планет и скорректировать масштаб. Что я и сделал, сначала ориентируясь на примерное расстояние, а позже неоднократно поправлял карту по замерам магнитного склонения в различных точках, где я уже побывал. Эти самые точки я расставлял, пользуясь встроенными инструментами приложения, как собственные пользовательские многоугольники. Очищенный от снимков Земли глобус с координатной сеткой и нанесенными на него ключевыми точками континентов позволил мне, по сути, создать глобус планеты. Надо сказать, что хотя тяготение на Мау лишь на 15% ниже, чем на Земле, сама планета, если верить моим вычислениям, оказалась намного меньше, чем наша прародина. Всего около 20 с небольшим тысяч километров по экватору, чуть больше Марса. И вот теперь, не заморачивая голову вычислениями, у меня был более-менее пригодный инструмент для определения азимута на местности. С той лишь поправкой, что пройденное расстояние я замерял на глаз. По времени полета. Я прекрасно понимал, что ошибка в сотню километров может оказаться фатальной. И поэтому прицелился не на угол, а севернее, чтобы любым способом зацепить континент, не пролететь мимо. Для подстраховки у меня был маяк, настроенный на западное побережье Старого континента. Правда, отсюда он показывал на точку гораздо ниже горизонта, так что следовать ему можно было лишь с определенными коррективами. Измеряя углы на местности по этому маяку и направлению на магнитный полюс, я пытался приблизительно определять свое положение на маршруте. Пока я занимался всем этим колдовством, используя свое приспособление, Анна продолжала вести машину на глаз. Планшет я снял и возился с изображением глобуса Мау, пытаясь найти точку, в которой измеренные углы совпадали с линией предполагаемого маршрута. Наконец, что-то подходящее было найдено, и я вздохнул. Мы преодолели лишь малую часть, едва приближаясь к четверти пути. «Чего там?» – поинтересовалась девушка. «Лететь нам еще и лететь, вот чего. На, смотри». Я протянул ей планшет. «Так мало?» Удивилась она, затем продолжила немного спокойнее. «Ну так мы и собирались лететь больше суток?» Тем не менее, я чувствовал, как нас захватывают масштабы океана. Мы в воздухе уже больше 10 часов, под нами и над нами безбрежная синь. Единственным украшением является далекая полоса облаков над горизонтом. Если все будет, как мы планировали, то висеть нам над этой бесконечной водой еще 20 часов, если не больше. Я пересел за рычаги. Анна соорудила пару бутербродов, мы молча пообедали. На время это вернуло мне чувство уюта и защищенности. Но стоило Скелли отправиться отдыхать, как потрясающие масштабы океана снова надавили на меня. Мне казалось, что Анна не до конца понимает, на что мы решились. Любая поломка, любая неожиданность – нам конец. Даже если бы у нас была спасательная шлюпка, то вряд ли она пригодилась бы. За все время полета я ни разу не видел внизу ни одного судна. Под нами, к тому же, был неземной океан с его богатой жизнью. Здесь рыбачить бесполезно. И чайки не парят над головой. Просто 1000 километров глубокой соленой воды. И больше ничего. Я начал думать о фантастических способах спасения. У меня же на борту Скелли. Ее резервы энергии безграничны, она всего лишь оперирует идущей от черной дыры. Сможет ли она создать воздушный пузырь, чтобы ходить пешком по океанскому дну? Или устроить гонки на водяных лыжах без катера. Бредовые фантазии на эту тему развлекали меня какое-то время. Потом это надоело, и я едва не уснул. Анна несколько раз вставала, подсаживалась ко мне, сделала еще один обед. Мы перекусили, опять ушла спать или сделала вид, что спит. Время вахты тянулось бесконечно, начали болеть спина и пятая точка. Я, грешно сказать, отсчитывал мгновение, когда можно будет встать и подвигаться. Пропищал планшет, Анна тут же вскочила, из чего я сделал вывод, что она и не спала. Когда через некоторое время она сменила меня, я вновь занялся навигацией. Это время осмысленной деятельности приводило меня в чувство и возвращало ощущение собственной значимости. На этот раз наш прогресс стал более заметен, хотя до половины маршрута было еще очень далеко. Напоследок осмотревшись, полоса серой облачности на горизонте развернулась параллельно нашему курсу и висела далеко на севере, немного расширившаяся. Я убедился, что мир вокруг не меняется, и отправился валяться на одеяле, восстанавливая нывшую спину. Самое удивительное, что я вновь уснул. Писк таймера смутил меня. Было чувство, как если бы я нагло дрых, пока слабая женщина рулила танком и отбивалась от наглых захватчиков. Я сел на одеяле. Солнце било прямо в лобовое стекло, и я обнаружил мое уцелевшее с Саутрима сомбреро, подвешенным прямо над окном, оставляя лишь маленькую щель снизу. «Ты стал храпеть, дорогой», — приветствовала меня явно скучающая девушка. «Неправда. И наглый поклеп. Если бы я храпел, то сразу бы проснулся от этого». Быстро управившись с водными процедурами, я сменил застонавшую, когда она вставала с кресла, Анну, и, сдвинув сомбреро на потолок, осмотрелся. Океан сверкал солнечными зайчиками. Дневной свет за окном налился сочной оранжевой зрелостью. День клонился к вечеру. Справа, параллельно нашему курсу, немного в отдалении висело толстое облачное покрывало, под которым таилась тьма. Над ним еще дальше вырастали высоко в небо красивые горы облаков, сверкавшие на солнце, как сказочные замки. Некоторые из этих замков пугали своими масштабами, но пока еще держались вдалеке. Облачный фронт казался безобидным под ярким светом солнца, тем более что он тянулся параллельно нашему курсу, но я насторожился. Мы не трансатлантический лайнер и не сможем перелететь над штормом. Даже если ветер, дождь, молнии, град и турбулентность не настигнут нас, лететь нам придется, что называется, по приборам, без малейшей надежды сориентироваться. Если мы вляпаемся в дождь на подходе к островам, то придется идти очень низко под облаками, чтобы заметить нашу цель. А такой полет очень напряженный и изматывающий, не говоря уже о риске аварии. Кроме всего прочего, наш самолет не сможет сопротивляться ураганному ветру. И где в результате мы можем оказаться, Бог его знает. Дополнительной пикантности ситуации придавала надвигающаяся ночь. К моменту, когда меня сменит Анна, она уже будет должна вступить в свои права. А в полной темноте мы еще более беззащитны перед непогодой. Мы даже не сможем попытаться облететь ее, так как ничего не разглядим, пока не будет поздно. Порадовали замеры. Мы преодолели половину пути, и немного больше. Теперь весь полет ощущался как собственный чувственный опыт. Пролетел половину, значит, еще столько же вахт и перекусов, и мы будем на месте. Было довольно жарко. Видимо, солнце, бьющее через лобовое стекло, нагревало салон, и я стал набирать высоту. На 5000 воздух стал ощутимо прохладным. Анна позади заворочилась и накрылась одеялом. Край облачности, вдоль которого я шел, опустился и стал хорошо виден вздымающийся вдалеке огромный облачный столб с плоской стертой вершиной, уходящий высоко в темнеющее небо. Он как будто задевал своей вершиной за потолок мира, отчего та стиралась широким белым блином, размазанным хвостом, тянущимся за стремительно несущимся на восток исполином. К счастью, встреча с ним нам не грозила. Неприятности начались ближе к концу моей вахты. Солнце нырнуло за облака, сразу же упали сумерки. Край облаков опасно приблизился, и что хуже, я обнаружил впереди по курсу еще одну темную полосу. Облачность впереди резко забирала к югу. Основной шторм остался к этому моменту позади. Башни, торчавшие над основным слоем, слились в невнятную высокую облачность, а барьер, пересекавший наш путь, казался еще более скучным и невысоким. В любом случае, уходить ночью далеко на юг, пытаясь обогнуть препятствие, не зная, что происходит там, я счел неразумным. Понадеявшись, что кроме полета в облаках нам ничего не угрожает, я решил оставаться на выбранном курсе. А так как лететь предстояло ночью и в темноте, то, возможно, мы и не заметим ничего. 5000 не хватило, чтобы идти по верхней кромке. Почти сразу же мы врезались в серое мельтешение тумана. Самолет затрясся. Воздух, поступающий из-за борта, резко похолодел. Я наклонился и перевернул активное ядро на климатической системе. Теперь Чебурашка в ведре, обдуваемая воздушным потоком, нагревалась, заодно нагревая и поступающий в кабину воздух. Наружное, видимое из кабины, сразу же покрылось изморозью и потихоньку стало обрастать снегом. Стремительно темнело. Проснулась она, хотя таймер еще не сработал. Девушка подошла ко мне и всмотрелась в серую мглу за окном. «Будем меняться?» «Время не вышло. Я хочу привыкнуть к этой мути. Понять, можно ли в ней существовать?» Я посмотрел на напряженно всматривающуюся во мглу Скелли. «Впереди вся ночь. Успеешь еще насидеться? Поужинаем?» «Я не хочу, но тебе сделаю». Она вернулась назад и спросила. «Орешек свой будешь?» «Нет, спасибо. Он меня бодрит, а я бы поспал». «Как хочешь». Самолет тряхнуло, как если бы он налетел на бордюр. У меня на мгновение возникло чувство, что мы летим боком. Потом тряхнуло еще раз. «Кажется, спокойно поесть не удастся». Она оставалась невозмутимой. Способность Скелли сохранять самообладание меня потрясала. Весь мой опыт общения с женщинами утверждал, что выдержка и хладнокровие им не свойственны от природы. Хотя подозреваю, что в отсутствии рядом мужчины женщины ведут себя иначе, чем при нас. В такие моменты я сильнее всего чувствовал, что Скелли не та, кем кажется. Мне казалось, что рядом со мной подлинное инопланетное существо, лишь ирония судьбы, облеченная в прекрасный облик. Очень быстро стало совсем темно. Машину потряхивало. Анна зажгла небольшой фонарик над планшетом. Темнота сгустилась еще сильнее. Лобовое стекло превратилось просто в бесполезную деталь интерьера. Бледный свет над планшетом, силуэт Анны рядом и ничего больше, кроме привычного гула обшивки. Наш самолет не использовал воздух в качестве опоры, у него не было крыльев. Мне стало интересно, что могло так трясти его в облаке. Я немного сбросил тягу, и тряска действительно уменьшилась. Вот только было непонятно, как при этом изменилась скорость относительно океана. Не хотелось бы в буквальном смысле стать унесенным ветром. Тряска утихла, я вновь вернулся к крейсерской скорости. Машину болтало по курсу, но умеренно я начал привыкать к такому полету в полной темноте. Когда я уже собирался поменяться местами с Анной, появился новый звук. Слабое потрескивание и постукивание, как если бы насекомые стучали по лобовому стеклу. Но, во-первых, насекомых на планете нет, как явление. Во-вторых, какие насекомые на 4500 метров над океаном? «Ань, ты слышишь?» Все, что успел я произнести. Обшивка и лобовое стекло зашипели, как если бы угодили под пескоструйную обработку. Мы буквально ворвались в парящий внутри облака мелкий снег или град. Нагреватель перестал справляться. Струя холодного воздуха ударила по ногам. Минута, и захотелось укутаться потеплее. Вспомнился далекий земной опыт. В мягком климате Мау теплая одежда не водилась как класс. Я направил машину вниз. Запищал таймер, призывая на вахту Анну, которая и так уже сидела рядом невозмутимым монументом. Времени на кабинную суету не было, надо было закончить маневр. Несмотря на то, что высота уже упала ниже 4000, воздух не теплел. Анна, держась за стенки в болтающемся самолете, сходила за одеялами, и мы укутались в них. Так же неожиданно, как началось, шипение стало быстро угасать. Но не успел я обрадоваться этому, как что-то громко щелкнуло. Затем еще раз. Я направил фонарик на стекло и с замиранием сердца обнаружил две отчетливо видимые трещины в нем. Самодельная смола, очевидно, не выдержала столкновения с горошинами града. Раздался еще один звонкий щелчок, и прямо перед моими глазами, так что я вздрогнул от неожиданности, появилась новая трещинка и хорошо видимый округлый скол снаружи. Мало того, разглядывая с фонариком стекло, я обнаружил, что оно плотно покрыто сеточкой совсем мелких царапинок. Так что было непонятно, можно ли будет увидеть хоть что-нибудь через него, когда снаружи посветлеет. Самолет продолжал снижаться, и какое-то время, кроме болтанки, ничего не происходило, пока опять же неожиданно, как и в прошлый раз, машина не затряслась под ударами крупного града. Резкие щелчки по лобовому стеклу теперь сопровождались неприятным треском ломающейся смолы, из которой это эрзац стекло было сделано. В какой-то момент, когда мне показалось, что мы уже миновали очередной обстрел, нас заставил вздрогнуть особенно сильный хлесткий удар. В стекле образовалась пробоина. Небольшой участок растрескавшейся смолы раскрылся неровным рваным отверстием с острыми краями, торчащими в салон машины. Высота уже опустилась ниже 3000, и мы продолжали снижаться. Я сидел напряженно сжавшись, ожидая в любой момент новых неприятностей. Но какое-то время ничего, кроме мелких трескучих щелчков, не происходило. Затем щелчки утихли, но тут же, без всякого перехода, мы влетели в сильнейший дождь, или что это было. Просто машина двигалась теперь в плотном потоке воды, гудя и сотрясаясь под ним. Через отверстие в лобовом стекле, как из форсунки под давлением, в кабину забил небольшой, фыркающий, плюющийся и шипящий фонтан воды. Анна недовольно вскрикнула. Вода била прямо на кресло, в котором она сидела. Выровняв машину, я уступил место Скелли, а сам перебрался на соседнее. Придерживая фонтанчик, выставленный ладонью, попросил ее. «Ань, зажги свет в кабине, опускайся до 2000, может, там воды поменьше». Девушка кивнула. Яркий шарик света разгорелся на потолке над моей головой, и я невольно выругался. «Охренеть!» Струйка холодной воды стекала по моей руке к локтю раздражающим холодным ручейком. Весь пластик лобового стекла был истерзан мелкими колючими шариками воды и сейчас больше всего напоминал старые наручные часы со стеклом из плексигласа и с царапанным и истертым временем до такой степени, что уже трудно было различать стрелки. Анна невозмутимо рулила, не отрывая взгляда от планшета, единственного средства для ориентирования в пространстве. Я напряженно думал, стоически терпя щекотную воду. Впереди целая ночь полета, надо было что-то делать с пробоиной прямо сейчас. Я сомневался, что удастся заткнуть это неровное даже не отверстие, а разрыв, выгнутый внутрь каким-нибудь кляпом. Если бы можно было его выгнуть обратно, то стало бы намного проще. Я посмотрел на мою Скелли. Та невозмутимо рулила рыскающей и болтающейся машиной, но выглядела немного уставшей. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил я. «Укачивает, как на яхте в шторм. Еще немного и рулить будешь сам, я в хвост». «Меня тоже немного мутит. Потерпи. Я попробую заделать эту дыру». Она с любопытством посмотрела на меня. «Как ты ее заделаешь?» «Нагрею. Надеюсь, что удастся выгнать на место, а может быть, даже и сварить». «Сварить? Не понимаю. Ты что, ее варить собрался?» «Это земной термин. Потом объясню. Чего там с высотой?» «Крюк вверх тормашками и три кружочка». 2000. Перевел я про себя. «Держи так», — добавил уже вслух и раскорячился, упираясь руками и ногами во все, что возможно, в попытке зафиксировать себя на месте. «Ань, тронь меня магией, пожалуйста. Только не сильно». «Зачем это?» «Мне энергия нужна, а тянуться до звезды неудобно, руки заняты». «Чего-то мне стало интересно. Даже блевать уже не хочу, объяснись». «Блин, Ань, не вовремя. Давай дырку заделаю, потом все объясню. Чего тебе, жалко?» Скелли было уставилась на меня вопрошающим взглядом, но самолет вильнул, она вынужденно вернулась к планшету. Я, раскорячившись, как паук в паутине, замер, ожидая ее. Веточка одуванчика шевельнулась, едва тронув меня по лицу. «Сильнее. Чуть-чуть». На мгновение одуванчик отвердел и замерз, как будто это был не пушистый цветок, а стеклянная ломкая люстра. И тут же я почувствовал, как знакомый жар согревает мое тело, даря мне неописуемый дискомфорт из-за разницы между реальностью и воображением. Натренированно я начал спускать тоненький ручеек тепла на выгнувшуюся бугром смолу лобового стекла. Пальцы руки, которыми я пытался сдерживать бьющий через стекло фонтанчик, почувствовали стремительно греющийся пластик. И я вынужден был отдернуть руку. Крохотный гейзер тут же радостно плюнул мне в лицо горячим паром пополам с кипятком. Зашипев от раздражения, я придавил разогретый участок пластика пальцем, замотанным тряпкой, и тот послушно выгнулся на место. Фонтанчик фыркнул в последний раз и, зашипев, исчез. Я отодвинулся от стекла, любуясь сделанной работой и баюкая оставшуюся изрядную долю жара, достаточную, чтобы расплавить полтонны такой смолы. Немного изменив позу, я прицелился на самую крупную трещину поблизости и повторил операцию. Та успешно заварилась, но пластик вокруг зоны термического воздействия помутнел, и теперь вместо трещины на стекле красовалась короткая белесая непрозрачная полоска. Через полчаса все было закончено. Пластиковое стекло дедушкиных часов теперь выглядело не просто исцарапанным до непрозрачности, но и было разрисовано там и сям белыми пятнами, оставшимися от нагрева. Я, облегченно выдохнув, плюхнулся на пассажирское сиденье и зашипел. Оно все было мокрым. «Я больше не могу, мне надо», — сдавленно пробормотала Анна и устремилась в корму самолета. Спешно пересев на место пилота, я выровнял радостно завертевшийся самолет и, не думая, сбросил оставшуюся энергию за борт и в сторону. Никаких визуальных эффектов. Самолет лишь качнулся, но кто его знает из-за чего. Сразу же стало легче, но минутой позже я понял, что меня тоже укачивает. Ужасно раздражал светящийся шарик. Но мне, судя по всему, предстояла еще генеральная уборка. А без света сделать ее будет затруднительно. Я посмотрел на светляка. Любопытно было бы поиграться с ним. Смогу ли я найти способ взаимодействия? Самолет едва не развернуло боком, и лишние мысли быстро вылетели из головы.